непонятно зачем наградил столь редкостным украшением существо, которое не в состоянии этого оценить, и кому такой дар попросту ни к чему. Уверенный в успехе своего замысла, убежденный, что на сей раз пробудет в сыне интерес к алхимии и покорит его, пан Янек встал за конторку, где писал письма и где теперь полыхала спиртовка, вынул из ящичка кусочек сахара и показал Петру. «Что это, сыночек?» — спросил он. «Сахар!» — ответил Петр, надув губки. Он хотел было тут же попросить «дай мне», но сообразил, что сахар, скорее всего, провонял тем же мерзким смрадом, что и вся эта кухня, и желудок его содрогнулся. «Чудесно! Это действительно сахар!» — похвалил сына пан Янок. «А что тебе известно о сахаре?» «Что он сладкий», — ответил Петр. «Да, он сладкий, питательный и не вреден для здоровья. Но все эти свойства нас в данный момент не занимают». «А почему не занимают?» — спросил Петр. «Не занимают, потому что сейчас нас интересует кое-что другое», — проговорил пан Янок. «Смотри, сейчас я положу этот кусочек сахара на огонь». «А зачем?» — спросил Петр. «А чтобы ты увидел, что сахар не горит», — сказал пан Янок. «Но я не хочу увидеть, что сахар не горит», — воспротивился Петр. Пан Янок настоял на своем, взял сахар щипцами и подержал его над пламенем спиртовки. Белая масса начала подтаивать, выделять влагу, пожелтела, потом сделалась коричневой и, наконец, расплылась. «Ну вот, ты видел, что сахар не горит», — произнес пан Янок. «Я и так об этом знал», — возразил Петр. «Откуда же ты мог это знать?» «Да ведь ты сам не сказал», — ответил Петр. «Очень славно, что ты веришь моим словам», — отозвался пан Янок. «Но не исключено, что этот сахар мне все-таки удастся заставить загореться». Алхимик заговорщически подмигнул сыну, потом, повертев в пальцах железный гвоздь, вынул из ящичка еще один кусочек сахара, поиграл с ним, положил на пламя, и сахар вспыхнул и горел, горел, пока не сгорел весь без остатка. «Видишь, негорючая материя превратилась в материю горючую», — торжествуя провозгласил пан Янок. «Это первая трансмутация материи, которая совершилась у тебя на глазах, и ты хорошенько запомни это, сыночек». «А зачем?» — опять спросил Петр. «Затем, что это своеобразное чудо», — ответил пан Янок. «Достаточно было незначительного, невидимого, невесомого количества железа, которое пристало к моим пальцам, когда я держал ими гвоздь, и которое я перенес на этот кусочек сахара, чтоб он превратился во что-то иное, наделенное иными свойствами, не теми, какими обладал прежде». Бесконечно малая частичка железа, сотворившая это волшебство, на нашем специальном языке называется философский хлыст. «А почему?» — спросил Петр. Пан Янок вздохнул. «Ну, потому что оно и впрямь оказывает себя хлыстом. Сахар не желал гореть, а философский хлыст принудил его это сделать, и он горел на славу. Это равносильно тому, как заставить слушаться своенравного коня. Теперь тебе хоть немного это понятно?» «Вроде как понятно», — сказал Петр. «Ну, расскажи, как ты это понимаешь?» «Вот если норовистого коня ударом хлыста заставить слушаться —